Глава 37. Влад. «Это было потрясающе!» — восхищенно выдыхает Варя, «стоит нам только выйти из центра». На ее губах гуляет довольная улыбка, а глаза по-настоящему сияют, захватывая меня с собой в этот дикий восторг. «Понравилось?» «Очень! Это же не работа, а мечта, Влад!» — находит мою ладонь и переплетает пальчики девушка. «Теперь я понимаю, почему ты там практически жить готов». «Ну, не то чтобы жить, но это и правда, без неба я уже не смогу», — киваю, обнимая за плечи. «А мы сможем еще как-нибудь сюда приехать, полетать?» «Думаю, да, в любое время, как пожелаешь». «Спасибо», — неожиданно серьезно говорит моя спутница. «Нет, правда, спасибо», — резко останавливается девушка и обнимает меня за шею. Даже на каблучках она прилично ниже меня, и приходится притянуть ее ближе к себе, заставляя встать на носочки. Это было самое потрясающее свидание в моей жизни. Я рад, что у меня получилось произвести впечатление. Улыбаюсь в ответ и тянусь к так манящим меня губам. «Хочу в следующий раз, чтобы ты был в форме», — смущенно выдает Варя, заставляя тихо рассмеяться такой просьбе. «Как скажешь», — шепчу и целую. Впиваюсь в эти сладкие губки, дурея от их нежности и мягкости. Напираю до отчаянного огня в легких, не желая ее отпускать. До звезд в глазах горит все тело, когда ее язычок касается моего. А когда ее ладошки путаются в моих волосах, из груди вырывается тихий стон, и я с огромным усилием заставляю себя отстраниться первым. «Как насчет поужинать?» «Я забронировал столик в одном ресторане. Думаю, тебе там понравится». Упираюсь лбом в ее лоб и ловлю на себе затуманенный желанием взгляд Вари. «Не представляю, куда заведет нас этот день, но я ужасно хочу, чтобы все было правильно. Хочу, чтобы она знала и понимала, что мне нужна она вся, со своими желаниями, мыслями, такая, какая есть, а не красивая картинка для отношений на пару ночей». «Я не против», — звучит сдавленный ее голосок. «И лучше нам ехать быстрее». «Понял», — ухмыляюсь, доставая из кармана ключи. «Тогда по коням». В ресторане сегодня тихо. Посетителей мало, все выбираются на выходные за город. Наш столик прямо у края большой террасы, с которой открывается потрясающий вид на город с высоты. Официанты сразу же приносят нам вино для Вари и для меня воды. Я сегодня за рулем и пить, соответственно, не могу, но мне алкоголь и не нужен. Я, кажется, захмелел уже и без него. «Значит, — немного погодя начинает Варя, — ты всегда мечтал стать пилотом?» «Ну, сколько себя помню, это да. Всегда туда, — бросаю взгляд наверх, — тянула. «И в этой профессии есть что-то прекрасное», — улыбается девушка. «Вообще, мне кажется, сегодня, в этот вечер, улыбка, в принципе, не сходит с ее губ. А это значит, что я делаю все, что надо. Готов удивлять ее каждый раз, только бы она всегда была такая, как сейчас. Мечтательная, легкая, просто невероятная. А ты, — спрашиваю, когда девушка делает глоток вина, — кем мечтала стать?» «Учительницей». «Ты шутишь?» — удивленно выгибаю бровь. «Почему же? Совсем нет», — хмурит бровки Варя. «Что, разве это плохо?» «Да нет, конечно», — перехватываю ее ладошку, сжатую в кулак. «Просто обычно девчонки мечтают стать, балеринами, моделями». «А еще некоторые мечтают о том, чтобы сидеть на шее у богатого мужа, да». «Кстати, именно второй вариант чуть со мной и не случился. Благодаря родителям», — печально опадают уголки губ. «Но их планы пошли крахом». «Почему это? Я все еще могу согласиться», — ухмыляется Варя, дразня, вполне понимая, как я остро на это реагирую. «Потому что я тебя этому петуху не отдам. Ты моя». Поднимаюсь и пересаживаюсь к ней на диванчик, приобнимая за плечи и целуя в макушку как раз в тот момент, как к нам подходит официант с заказом и, расставив тарелки на столе, удаляется. Сколько мы так сидим в ресторане, я даже сбиваюсь со счета. Да и, откровенно говоря, совершенно не смотрю на время, просто наслаждаясь моментом. На небе уже занимается закат яркими всполохами, а Варя после пары бокалов вина явно расслабилась, и всякий намек на неловкость между нами исчезает напрочь. После ужина мы решаем немного прогуляться по ночному городу, бросив машину на парковке у ресторана, и просто бредем в обнимку, куда глаза глядят. Не помню, когда последний раз в жизни я так проводил свободное время. «Как так?» — находит мою ладошку на своем плече Варя и сжимает. «Мило, уютно, вдвоем. Сумасшедшая жизнь, безумный график. Но, думаю, ты за эту неделю и так это поняла. Фактически, я бываю дома, чтобы поспать. Времени на что-то другое просто не остается. «А личная жизнь?» — спрашивает она совсем тихо и, как мне кажется, расстроена. «Варь!» — останавливаюсь и останавливаю девушку, подцепляя пальчиками за подбородок и заставляя посмотреть на меня. «Я хочу быть с тобой», — говорю уверенно, и, нисколько не сомневаясь в своих словах, пытаюсь донести и до нее всю серьезность своих намерений. «Ты для меня важна, я что-нибудь придумаю, так будет не всегда». «Я понимаю, правда», — выдавливает она из себя улыбку, совсем печальную, отчего я готов сам себе отвесить пару хороших пинков за то, что вообще завел такую тему. «Просто...» «Что просто, Варь?» «Нет, не могу, когда она так рядом, так близко...» Когда я ощущаю ее каждой чертовой клеточкой, каждым миллиметром своего тела, ощущаю ее запах, ее тепло и горю. «Просто мне нужно знать, что я для тебя значу, Влад?» Упрямо поджимаются губки, а в глазах стальная решимость. «Что будет дальше?» Что бы она ни имела в виду этот вечер или в принципе, все равно ответ один. «Дальше будет так, как решишь ты», опуская взгляд на ее губы, чувствуя, как стремительно пересыхает в горле, в теле жажда и отнюдь не по воде. «Я не хочу на тебя давить, но и отпустить уже не смогу». Запускаю ладошку в мягкую копну волос и обхватываю за затылок. «А что значишь? Я думал, что это и так видно, Варь». «Я хочу услышать это от тебя. Не свои догадки, я хочу...» «Я хочу тебя», — говорю прямо, перебивая, смотря в глаза. «Я схожу с ума, и ты бы только знала, каких усилий мне сейчас стоит вот так просто стоять рядом. Я скоро взорвусь, Варь», — говорю и осторожно целую в уголок губ, что дрожат в слабой улыбке. «А еще я хочу тебя рядом. Всегда. Я честно не знаю, куда нас эта дорога заведет. Но я хочу знать, что именно ты меня ждешь с рейсов. Хочу возвращаться домой, к тебе, к Асе». Договорить Варя мне не дает и тянется с поцелуем сама, сжимая пальчики у меня на рубашке и тяжело выдыхая в самые губы шепчет. «Давай уедем». «Куда?» «Домой».